Глава вторая. Возможно, это случилось именно так, а быть может иначе. Андрей Николаевич Логинов, доктор исторических наук, автор двух книг по истории галактических войн, сидел за столом, глядя на ветхие документы, копии радиосообщений, переданных ПГЧ почти 300 лет назад. Скольких трудов стоило ему добиться разрешения на работу в архивах военного ведомства Конфедерации Солнц, но Андрей еще ни разу не пожалел о затраченных усилиях. Здесь было очень мало официальной истории и много такого, что открывало иной взгляд на войну, заставляло содрогаться, думать. От прочтения последних документов ему стало нехорошо. Семен Логинов, заместитель командира десантного взвода, пропавший без вести на планете Непрун, был, оказывается, его далеким предком. Вывод компьютера, исследовавшего генеалогическое древо Андрея Николаевича, не подлежал сомнению. Закрыв папку с документами, он встал и прошел между высокими пластиковыми стеллажами к тому месту, где горел ночник охранника, который дремал, окруженный пультами сигнализации. «Извините», — пожилой капитан встрепенулся, продирая глаза. «А, это вы», — с явным облегчением признал он Логинова. «Черт, а я думал, проверка». «Капитанов тоже проверяют?» — удивился Андрей. «В отставке, Андрей Николаевич, в отставке», — поправил его дежурный. «Сидел бы я тут, если б не годы», — со вздохом добавил он. «Скажите, капитан, а что такое консервационный модуль?» — спросил Андрей, присев на краешек пульта. Дежурный посмотрел на датчики охранной сигнализации, что-то переключил и ответил. «Криогенный бокс с системами поддержания жизни для тяжело раненых. Хорошая штука, много жизней спасла во время войны. Собственный источник питания, полная герметичность, автономия. В общем, агрегат, что надо». Он вздохнул, очевидно припомнив что-то из своей практики. «Бывало, что раненые, находившиеся в консервационном модуле, оказывались единственными счастливцами, кому удавалось выжить», — внезапно добавил он. «Скажите», — продолжал осторожно расспрашивать Логинов, «а если такой модуль не заберут с поля боя, то что случится с людьми?» Капитан вскинул на него удивленный взгляд. «Как это не заберут?» «Ну, очень просто. Все погибли, основные силы отступили. Потом, спустя время, никто не удосужился вспомнить, а, возможно, все причастные тоже погибли. Ну, к примеру». «Не знаю», — покачал головой капитан. «В моей практике такого не было. Но, наверное, модуль будет работать», — немного подумав, добавил он. «Машина надежная, сбои за всю войну можно по пальцам сосчитать. А энергия?» «Энергии хватит». Капитан опять что-то прикинул в уме и с уверенностью добавил. «Лет на 500, не меньше. Там внутри собственный реактор, а процесс низкотемпературного сна не требует больших энергозатрат. Можете мне поверить». «Ясно». Логинов поднялся со скошенной приборной панели и протянул руку. «Спасибо, капитан. Засиделся я. Пойду». Дежурный взглянул на часы. Было уже почти 5 вечера. «Да, я тут снял копии с одной папки радиосообщений», — спохватился Логинов, заметив, как капитан, пожимая его руку, косится на маленький кейс. «Там нет никаких грифов секретности. Взгляните». Дежурный взял папку с копиями, пролистал, пробегая глазами строки радиосообщений, старые таблицы кодов связи, командные последовательности для некоторых типов боевых машин тех времен, списки личного состава взводов 2-го отдельного штурмового батальона космодесанта. «Зачем это?» — не удержался он от вопроса. «Для реализма», — спокойно ответил Логинов. «Я пишу свой первый роман о той войне», — заметив недоуменное выражение на лице капитана, пояснил Андрей. «До этого я ограничивался лишь сухим изложением документальных фактов. «Вот и пытаюсь теперь понять, осмыслить, как это было», — признался он. «Ну-ну», — усмехнулся в седые усы дежурный. «Вы извините, Андрей Николаевич, я сам люблю читать, но такое не осмыслишь, пока не испытаешь на своей шкуре. Писать можно красиво, вы не обижайтесь, но на войне все чуточку не так, как в книжках». Он вернул Логинову папку. «Дерзайте, может, что и выйдет». Вернувшись домой, Андрей не лег спать, хотя в глаза, казалось, насыпали песка, но голова оставалась ясной, и он понял — не уснуть. Вместо этого сварил себе кофе и поднялся по лестнице на второй этаж. Сев в кресло подле занимавшего треть комнаты зимнего садика, он задумался. Семен Логинов, его предок в седьмом колене. Справка, выданная с сервера Интерстар по результатам запроса, не давала ему покоя. Неужели возможно такое, что спустя 300 лет он все еще лежит где-то там, на Непруне, запертый в ледяном чреве криогенного модуля? «Но почему я так решил?» — нервно подумал Андрей, потянувшись за сигаретами. «Скорее всего, он погиб, ведь там были две роботизированные дивизии против одного батальона. Да и неизвестно, сбрасывали они консервационный модуль перед высадкой или нет. Ведь, судя по документам, их базовый корабль уничтожили на орбите буквально в первые минуты десантирования». Он закурил, чувствуя, что все это чушь. Если не Семен, то кто-то ведь мог уцелеть. Не выдержав, Андрей встал и прошел к компьютерному терминалу. Активировав его, он быстро выстучил на сенсорной клавиатуре. «Запрос. Планета Непрун. Система звезды счастья. Поиск со всех доступных источников». И чуть подумав, добавил. «Поиск. Родственные связи по данным армейских архивов. Список имен, фамилий, личных номеров и данных планетного гражданства прилагается». Ответ на посланный запрос пришел только через сутки, вместе с внушительным счетом за работу, проделанную одним из компьютеров глобальной межзвездной сети, выковыривавшим отовсюду крупицы интересующей Андрея информации. Сам Логинов вернулся с работы поздно вечером. Настроение у него было отвратительным. Лето в этом году на Эрлизе выдалось жарким, безоблачным. На улицах плавился асфальт, а от домов распространялась удушливая марева. Не спасали ни кондиционеры, ни распахнутые настежь окна. Стянув пропахшую потом одежду, он швырнул ее в пасть притаившегося в углу комнаты утилизатора, который преданно взморгнул зелеными светодиодами на отделанной под мрамор передней панели и утробно заурчал, переваривая подачку. Протянув руку, Андрей взял с низкой барной стойки пульт дистанционного управления кухонным агрегатом, нажал несколько кнопок и направился в душ, попутно активировав стоявший на его рабочем столе компьютер. Машина, выйдя из режима ожидания, издала жизнеутверждающий звук. Ее монитор осветился, и на нем появился текст сообщения, полученного несколько часов назад по каналу Интерстар. Оно содержало цифробуквенный код и несколько, казалось бы, никак не связанных друг с другом слов. Но Андрей, мельком взглянув на экран, внезапно застыл посреди комнаты, как был, совершенно голый, со скомканным полотенцем в правой руке. Смертельная бледность, моментально превратившая его лицо в искаженную, землисто-серую маску, выдавала тот шок и смятение, что обрушились на него при виде безобидного набора символов. 9 первых цифр были кодом для экстренной связи того самого батальона, в котором служил Семен Логинов. Это Андрей знал наверняка. Начиная работу над книгой, он изначально решил основывать ее на реальной истории подразделения, в котором служил его предок, и, отслеживая путь батальона по архивным документам, часто встречал рассекреченные ныне коды связи и прочие условные обозначения. Но этот документ он видел впервые, хотя считал, что перелопатил все доступные архивы. Очевидно, компьютер выкопал его из какого-то совершенно неожиданного источника. Справившись с волнением, Андрей присел на краешек кресла. Несколько слов, следовавших за позывным связи, лишь усугубили разливавшийся внутри его холод. Они тоже являлись кодовыми условными терминами, которыми командиры штурмовых подразделений обменивались между собой во время боя. «Позывной «Гром»», — мысленно перевел он. «Мы в ловушке, подавлены огнем. Срочно нужна поддержка. Пеленг по источнику сигнала. Увожу остатки личного состава в модуль консервации». Холод в груди Андрея пробирался все ниже. Он машинально положил пальцы на сенсорную клавиатуру. Через 10 секунд перед ним была подтверждающая информация из сети Интерстар. Сообщение передано с сервера планеты Элио, куда пришло по каналу ГЧ из системы Непруна 291 год назад. Не востребовано, архив длительного хранения. Андрей ни секунды не раздумывал над тем, как отнестись к электронному посланию. Такого вопроса для него просто не существовало. За стойкой сдавленно пискнул кухонный агрегат. Он все же прошел в душ, вымылся, взял поднос с ужином и поднялся на второй этаж к верхнему терминалу домашней компьютерной сети, за которым любил работать. В распахнутое окно врывался теплый ветер. Наступал вечер, но и он не нес прохлады. Усевшись в кресло, Андрей просмотрел остальные страницы сообщения, вяло ковыряя вилкой в тарелке с ужином. В такую жару кусок не лез в горло. Данные по планете Непрун оказались достаточно скудны. Андрей пропустил характеристики самой планеты, так же, как и описание ее орбиты, обратив внимание лишь на то, что данный мир являлся кислородным, но до сих пор оставался закрытым для поселений, так же, как и весь сектор системы счастья. Объяснялось это тем, что после битв Первой и Второй галактических войн система, вкупе с прилегающим участком пространства, оказалась буквально нашпигована различной военной техникой, пространственными минными полями, активированными боевыми машинами Альянса и колоний, а также в некоторых местах заражена стойкими вирусами, попавшими в биосферу после ударов бактериологического оружия. Такая картина, когда целые планетные системы были загажены военным хламом настолько, что считались опасными для жизни зонами, к сожалению, еще наблюдалась, причем довольно часто. Подумав об этом, Андрей отодвинул поднос с едой и взглянул на последнюю страницу ответа на свой запрос. Там оказался список из 5 имен, в котором фигурировал и он сам. Потомки тех, кто погиб или пропал без вести на Непруне. Скудость списка неприятно поразила Андрея. Это говорило о том, что на злосчастной планете погибли в основном молодые ребята, еще только-только начавшие жить. Они ушли на войну, не успев ни создать свою семью, ни полюбить. Им достались лишь кровь, ужас и короткая запись в личной карточке. Пропал без вести. Не раздумывая больше, Андрей набрал электронный адрес. Несколько секунд монитор его компьютера оставался темен и пуст, потом в матовых глубинах экрана просветлело, и он увидел знакомое лицо полковника Каргаша, начальника архивной службы Конфедерации Солнц. Узнав Логинова, тот натянуто улыбнулся. «Да, Андрей Николаевич, здравствуйте. Чем могу?» «Посмотрите вот на это», — попросил Андрей, отправив на терминал полковника копию обнаруженного на сервере Элио невостребованного сообщения. Каргош нахмурился, изучая текст, потом поднял взгляд и спросил: «Ну и что?» «История батальона оборвалась на Непруне», — пояснил Андрей. «Основные силы флота отступили. Подразделение до сих пор считалось погибшим, но из этого сообщения ясно, что перед десантом был сброшен криогенный консервационный модуль, и части бойцов удалось отступить к нему». «Это я понимаю», — сухо ответил полковник. «Объясните, чего хотите вы, господин Логинов?» «Как чего?» — изумился Андрей. «Есть вероятность, что они еще живы». «Извините», — Каргаш старался говорить спокойно и бесстрастно, «но вы плохо представляете себе тот район. Непрун буквально завален металлом, как мертвым, так и ныне здравствующим. Вокруг непомеченные минные поля, орбитальные спутники, системы подавления сенсоров и прочее военное дерьмо. Искать там криогенный модуль, в котором, вероятно, он выделил интонацией это слово, еще функционируют системы поддержания жизни, занятие бесперспективное, губительное и, я бы сказал, безнадежное». «То есть», — гневно перебил его Андрей, «то есть, господин Логинов, подобный ответ вы услышите во всех, без исключения, армейских инстанциях. Мы уже имеем горький и богатый опыт подобных спасательных операций. Горы трупов ради того, чтобы убедиться в несостоятельности надежды. Слишком высокая цена за очистку совести». Андрей побледнел. «Вы не можете так говорить, полковник!» — вдруг взорвался он. Каргаш посмотрел на него с экрана монитора и покачал головой. «Могу», — ответил он. «Могу, потому что представляю, о чем идет речь, а вы — нет. Извините, Андрей Николаевич, но наш разговор беспредметен». Андрей не ответил, лишь заставил себя кивнуть. Экран погас, а он еще некоторое время сидел, глядя в его матовые глубины. «Беспредметен. Несколько человеческих жизней — не предмет для разговора? Или он что-то неправильно понял?» Ярость отступила, словно бессильная приливная волна, и он, поразмыслив, понял, в чем-то полковник прав. Не в силах сидеть, он встал и принялся мерить шагами пространство комнаты. С одной стороны, там, вероятно, остались люди, с другой — неизвестность. Ни он, ни кто-либо другой не мог с уверенностью сказать, где в точности лежит тот самый модуль, работает он или нет, пуст или загружен. Одно случайно найденное радиосообщение еще не повод для того, чтобы рисковать жизнями молодых ребят. Очевидно, Каргашу уже приходилось отправлять похоронки после подобных операций, иначе он не реагировал бы столь резко. Андрей остановился, глядя в проем широкого панорамного окна. На вечернем небе ветер стягивал желанные тучи. В разрывах между ними виднелись бледные звезды. Конечно, Каргашу нет дела до остатков какого-то там батальона, списанного в процент потерь 3 века назад. Вдруг раздраженно подумал он, чувствуя, как вновь начинает закипать в душе гнев. Ведь это не его предок, возможно, лежит там, на Непруне. И вдруг Андрей, зацепив боковым зрением собственное отражение в створке распахнутого окна, отчетливо увидел себя со стороны. Кто он? Доктор исторических наук, благополучный, процветающий сотрудник Института галактической истории Эрлизы. Обыкновенный, в меру счастливый, обеспеченный человек, который сознанием дела пытается писать о войне. А знает ли он ее? Весь его гнев, вся напыщенная праведность внезапно показались Андрею столь пошлыми, что он отвернулся, лишь бы не видеть своего отражения. Это были чувства мещанина. Он знал, можно поднять общественность, выйти от имени какого-нибудь комитета за Совет безопасности миров, устроить, наконец, межпланетный скандал, Можно, засев за компьютер, поднять на ноги сотни людей на десятках планет, и военные в конце концов не отмахнутся. Им придется послать людей на Непрон. Можно. Потому Каргаш и смотрел на него с таким выражением лица. Он знал, Андрей начнет требовать и в конце концов добьется своего. А если, не дай бог, на Непроне погибнут люди, то, по мнению Каргаша, он первым поднимет крик о беспомощности военных. Все эти мысли облепили Андрея, как мерзкая, липкая субстанция. «Это мое дело», — вдруг с отчаянием и внутренней дрожью подумал он. «Даже если не найду там никого, я должен увидеть то, о чем пишу, иначе грош цена всем моим потугам». В этот момент Андреем Николаевичем, обычно таким рассудительным и уравновешенным, явно руководил какой-то бес. Подсев к терминалу компьютера, он несколько секунд помедлил, а затем, сверившись с ответом на запрос, набрал первый электронный адрес. Через несколько секунд экран высветил сообщение системы Интерстара. На вашем счету 3450 кредитов. Поиск и связь с указанными абонентами предварительно оценено в 3000 кредитов. Вы будете продолжать? Андрей нажал ввод. Надпись исчезла. «Джон! Джон! Тебя спрашивают через Интерстар!» Встроенная темноволосая женщина повернулась, заслонив с собой приемопередающее устройство. Андрей видел на своем мониторе лишь часть ее спины и маленький фрагмент окна, за которым угадывался солнечный полдень. «Иду, дорогая!» — раздалось совсем рядом. Логинов внутренне сжался, словно ему предстоял опасный прыжок, и погасил сигарету в полной окурков пепельнице. Несмотря ни на что, он здорово переживал. Цветастое платье, наконец, уплыло из фокуса видеокамеры, и его место заняло холеное лицо и покатые плечи 50-летнего мужчины, одетого в светлый тренировочный костюм. Андрей молчал, разглядывая бывшего сержанта военно-космических сил Стеллара Джона Коллинза. Их глаза встретились, и несколько секунд на лице Коллинза присутствовало мучительное выражение, присущее людям, которые пытаются вспомнить какой-то стершийся в памяти момент своего прошлого. «Нет, господин Коллинз, мы не знакомы и не встречались раньше», — разрешил его сомнение Андрей. «Вот моя визитная карточка», — он коснулся сенсора. Коллинз скосил глаза на край своего монитора, где появился витиеватый текст. «Не понимаю», — честно признался он. «Институт галактической истории Эрлиза? Зачем я вам понадобился во имя дьявола Фелио?» «Речь пойдет о вашем предке, рядовом Хьюго Коллинзе, пропавшем без вести в системе счастья 300 лет назад», — приступил к изложению фактов Андрей. Лицо Джона Коллинза продолжало отражать полнейшее недоумение. «Ну и что?» — опять переспросил он. «Мне полагается наследство или как?» «Нет». Андрей, глядя на его лицо, уже мучительно сожалел о собственной затее. До того нелепо, неестественно выглядел их разговор. «Прошу вас, Джон, прочтите внимательно несколько документов, которые я вам сейчас перешлю, и вы поймете, что ваш предок, возможно, жив и нуждается в помощи». Коллинз несколько минут внимательно изучал присланный ему текст, затем поднял голову и спросил: «Вы серьезно верите, что они живы? Спустя столько лет?» «Нужно проверить», — спокойно отреагировал Андрей. «Там может оказаться ваш предок», — не удержавшись, напомнил он. Лицо Коллинза помрачнело. Он был ошарашен, расстроен и растерян одновременно. «Послушайте, Андрей, я не могу вот так, сразу. Ну ты же мужик, ты должен понять». Вдруг, перейдя на «ты», взмолился он. «Прошло бог знает сколько лет. У меня жена, дочка, свое дело. Не могу же я все бросить и сорваться». Андрей слушал его, чувствуя, как внутри закипает не гнев, а горькая обида. «Не надо, господин Коллинз», — перебил он бывшего сержанта. «Я понял. Извините, что побеспокоил». Его палец лишь на долю секунды задержался на клавише сброса. Экран погас. Даже не попросил времени на то, чтобы подумать, хоть бы для приличия, что ли, с досадой и внутренним неприятием, подумал Андрей. Несколько минут он курил, массируя покрасневшие глаза, прежде чем вызвать следующего, найденного через межзвездную коммуникационную сеть абонента. Вызов. Долгое время монитор оставался пуст. Наконец что-то щелкнуло, и появилось смазанное изображение. Комната, в которой стоял интерстаровский компьютер, плавала в сигаретном дыму. «Что еще, мать твою? Кому там не спится?» донесла до слуха Андрея аудиосистема, и в затуманенный стереообъем его монитора вплыло бледное лицо с красными глазами. «О, привет!» — хрипло поздоровался их обладатель. Андрей, несмотря на внутреннее напряжение, не смог удержать улыбки, когда Игорь Колыванов наконец понял, что на связи с ним человек абсолютно незнакомый, и постарался смахнуть из фокуса своей видеокамеры пустые банки из-под пива, какие-то компьютерные схемы, на которых громоздились полные окурков пепельницы, незатейливо изготовленные все из тех же пивных жестянок. «Я вас слушаю», — наконец произнес он, видимо, осознав, сколь бессмысленны его потуги на наведение порядка. Андрей, который уже волновался чуть меньше, вкратце изложил ему суть дела. Колыванов, выслушав его, пожал плечами, опустился в кресло, налил из бутылки какое-то сомнительного вида пойла и залпом опрокинул его в себя. «Башка трещит», — виновато признался он. «Но вы не подумайте, это так, специфика жанра». «Тогда давайте к делу», — предложил Андрей, пересылая на его монитор пакет документов. Даже через плавающий в комнате сигаретный дым было видно, как заинтересованно бегают по строкам глаза Игоря. Его непроизвольный вопрос был почти копией того, что задал Андрею Джон Коллинз. «Вы думаете, это реально?» — Логинов кивнул. «Объяснить, что такое криогенный консервационный модуль?» — спросил он. Игорь отрицательно качнул головой и поднял глаза. «Скольких человек вы смогли разыскать?» — совершенно спокойно спросил он. «Четверых», — ответил Андрей, — «не считая меня, но один уже вычеркнут». «Кто?» «Некий Джон Коллинз. У него семья и брюшко». Игорь, понимающе качнул головой, криво усмехнувшись собственным мыслям. «Фрайк с ним! Забудьте!» — посоветовал он так, словно знал Логинова всю жизнь и только вчера расстался с ним после дружеской попойки. «Значит, армия послала вас к черту?» — все же уточнил он. Андрей посмотрел на Колыванова и мрачно кивнул. «Я подумал, что это задача для заинтересованных лиц». Игорь наморщил лоб, словно пытался что-то припомнить. «Есть информация по этому Непруну?» — наконец спросил он и добавил. «И назовут же планету?» «Есть», — с готовностью ответил Андрей. «Но очень неутешительная». Он опять коснулся сенсора, отправляя очередную порцию текста. Его кредит за дальнюю межзвездную связь таял буквально на глазах. Но все произошло так спонтанно, что он не успел перевести крупную сумму со своего банковского счета на сервер Интерстара, а сейчас, ночью, это было трудно осуществить. Пока он размышлял, Игорь пробежал глазами информацию по Непруну. Казалось, он колеблется, что-то прикидывая в уме. «А, плевать!» — вдруг безо всякого перехода заявил он, отвечая скорее собственным мыслям, чем Андрею. Покосившись на экран, он опять пожал плечами. Этот жест, видимо, входил в список его привычек. «Я птица вольная», — вдруг сообщил Игорь. «Знаете что? Перекиньте мне остальные адреса», — предложил он. «Поколдую, может, что и выйдет». Андрей вдруг понял, что имеет в виду его новый знакомый. Цифра, отражавшая его кредит, стремилась к нулю, и скоро связь грозила оборваться. «Хорошо», — согласился он. «Я просто не был готов к таким спонтанным расходам», — виновато признался Андрей. «Но завтра все будет в порядке», — поспешил заверить он. «Все расходы на это мероприятие я беру на себя». «Заметано. Давайте адреса». Очевидно, Игорь просто не умел по-другому общаться с людьми, но его фамильярность не коробила Андрея, скорее наоборот. Он едва успел передать нужные данные, когда возникла предупреждающая заставка Интерстара. «Ваш кредит исчерпан». «До завтра, Игорь». Экран монитора погас, но он еще несколько минут сидел, глядя в его мерцающую пустоту, пытаясь как-то осмыслить и сопоставить двух совершенно разных людей, которых его сознание коснулось в этот полный неожиданных событий вечер. Казалось, что все это сон и происходит не с ним. В эту ночь ему действительно приснился Непрун.